Так они и сделали. Развесили объявление и передружили всех одиноких людей и зверей своего города. И поэтому в их городе все люди и звери жили долго и счастливо. Вот и все. Вот и вся сказка, ребята. До свидания. До скорой встречи.